Божий мир. Тени вечера волосы тоньше, за деревьями тянутся вдоль. На дороге лесной почтальонша мне протягивает бандероль. По кошачьим следам и по лисьим, по кошачьим и лисьим следам возвращаюсь я с пачкою писем в дом, где волю я радости дам. Горы, страны, границы, озера, перешейки и материки, обсуждения, отчеты, обзоры, дети, юноши и старики. Досточтимые письма мужские, нет меж вами такого письма, где свидетельства мысли сухие не выказывали бы ума. Драгоценные женские письма, я ведь тоже упал с облаков, присягаю вам ныне и присно, ваш я буду во веки веков. Ну, а вы, собиратели марок, за один мимолетный прием, о, какой бы достался подарок вам на бедственном месте моем! 1959 год.